Глава 14. Июнь 1989 года. 1. Я не видел Андреа 2 дня. Сейчас, с мудростью и цинизмом прожитых лет, я сомневаюсь, а действительно ли мне так тяжело далось расставание. Я могу лишь догадываться, что подумают люди, которым не довелось, подобно мне, пережить столь ужасные недели. Но, уверяю вас, мы с Андреа были лучшими друзьями до того, как коротышка Гаскинс вторгся в нашу жизнь и превратил ее в ад. А те черные дни закалили нашу дружбу, превратив в гранит, который невозможно разрушить. Любой преступник зубы сломает, пусть даже не пробует. Нас разлучили напрасно. Я нуждался в Андреа, она нуждалась во мне. Какая несправедливость! Приманка. Я сидел на дешевой кровати в дешевом мотеле. Старомодная планировка, ряд смежных номеров с выходящими прямо на парковку дверьми. Подтянув колени к груди и пялись в маленький телевизор, где весь день показывали древний сериал, шоу Энди Гриффита. Изнывая от отчаянной скуки, я попытался разгадать великую тайну черно-белого фильма. Главным героем был шериф по имени Энди Тейлор. Шериф Тейлор — почти что наш знакомец, на которого возложена охрана правопорядка в городе Самтер и во всем округе Самтер. Тогда почему картина носит название «Шоу Энди Гриффита»? Ведь не назвали же сериал «Ти-Джей Хукер», лучший полицейский сериал моего поколения, шоу Билла Шетнера. Абсурд какой-то. Подобные светские беседы я и вел сам с собой, поскольку в моей маленькой тюрьме делать было абсолютно нечего. Меня поместили сюда в тот же день, когда мы сбежали с шоу фриков у заливной ямы. Агент ФБР, непосредственно отвечавший за мою безопасность, тощий человечек по фамилии Джексон, который о своей-то безопасности вряд ли был способен побеспокоиться, объяснил, что мотель и его окрестности намного легче контролировать, чем наш фермерский дом. Предположительно, копы дислоцировались в нескольких местах, предположительно, с целью сохранить жизни Дэвида Плайера и Андреа Льеренос. Ее поселили где-то в том же мотеле. Вот что выводило меня из себя. Казалось совершенно непродуманным, что мы не можем проводить время вместе, хотя бы несколько часов. Я был крайне измучен, и только она могла понять меня. Я нуждался в подруге, однако мои мольбы и объяснения натыкались на глухую стену. И если бы я еще раз услышал, что сейчас наша основная задача — обеспечить твою безопасность, и «доверяй нам, мы знаем, что делать», то дал бы этому человеку по самым чувствительным местам тела. Я мало что знал насчет плана поимки коротышки Гаскинса и его сообщников, мерзких типов, которые у заливной ямы прятали лица под пластиковыми мешками. Я и без того несколько недолюбливал слово «приманка», которое предполагало какой-то обман, наверное, потому что был больше фанатом охоты, чем рыбалки. Однако, примененное ко мне самому, оно выводило ситуацию на совершенно новый уровень. Я служил приманкой. Андреа, насколько я знал, чувствовала то же самое. И хотя точные детали плана нам известны не были, человек 10 как минимум заверили меня, что риск равен 0. «Ага, 0. Они нас за дураков держат». Эта мысль посещала меня много раз в те дни, когда я отсиживался в мотеле. Вероятность погибнуть от удара молнии, сидя на горшке, исчезающе мала, но и то не равна 0. А уж ставить ловушку на серийного убийцу, используя подростков в качестве приманки, я однозначно предпочел бы рисковать, сидя на горшке. На экране телевизора Барни Файв рапортовал что-то подобострастно, поправляя кобуру. Шериф Энди Тейлор выслушал доклад спокойно, затем дал несколько тупых советов, применимых к любой ситуации, будь ты хоть незадачливый представитель закона, хоть подросток, сидящий в засаде на убийцу. Вековую мудрость шерифа сопровождала приглушенная музыка, и почему-то у меня в голове всплыл другой черно-белый фильм «Психо» Альфреда Хичкока. Мой взгляд переместился в сторону ванной комнаты, в зеркале отражалась шторка душа. Может, в этом и состоит план? Я принимаю душ и жду, пока Гаскинс проберется в номер с ножом в руке, готовясь искромсать меня до смерти, как Энтони Перкинс искромсал Джанет Ли. Можно даже поставить ту самую культовую музыку. Вжик-вжик-вжик, бешеные удары смычком о струны скрипки. Для аутентичности. Допустим, копы спрятались в туалете. Мои нелепые фантазии прервал стук в дверь. Я рывком сбросил ноги с кровати, уперся ладонями в матрас и подался вперед, глядя в направлении стука. От ужаса перехватило горло. Хотя причин бояться не было, посты охраны располагались как до, так и после моего номера, и еще больше копов рассредоточилось по территории. Родители находились в соседней комнате и в данный момент принимали гостей, шерифа Тейлора и агента Джексона. Наверняка обсуждали, как лучше подвесить младшего сына на веревочке перед коротышкой, будто морковку перед мулом. Однако все это отошло на второй план, когда я услышал стук костяшек пальцев по дереву. Я чувствовал только страх. «Кто там?» Я постарался придать голосу твердость. «Открывай!» Я вскочил на ноги и выполнил команду, поскольку она была произнесена знакомым и дружеским голосом. За дверью стояла Андреа, скрестив руки, и поглядывала на меня с ехидной улыбкой. Позади нее маячил человек в костюме, детина с очень бледной кожей, словно проспал целый день, подобно вампиру. Выглядел он не особо радостным. «Ты их уговорила, и нам разрешили потусоваться?» — спросил я с надеждой. «Типа того. Я умею закатывать истерику». «Ребята, у вас полчаса», — объявил агент-призрак. «И если мне влетит, я скажу, что ты меня укусила». Он отвернулся к окну и уставился на парковку. Я был практически уверен, что заметил на его лице намек на улыбку. Я отступил на шаг и распахнул дверь пошире. «Входите, тетушка Би». «Чего?» Озадаченный вид Андреа вызвал некоторую эйфорию. Надо же, как меня встряхнуло присутствие подруги. «Тетушка Би!» Я намеренно растягивал слова, копируя южный акцент. «Вы пришли приготовить мне ужин? Тетя, сегодня вы превзошли саму себя!» Андреа вошла в номер, метнув на меня преувеличенно озабоченный взгляд. «Это так ты разбираешься с делами? Смотришь старые сериалы? Усваиваешь сексистские уроки? Мол, место женщины у плиты?» Я рассмеялся. Мы уселись на кровать лицом друг к другу, поджав ноги. «Давай, выкладывай. Много удалось подслушать?» — спросила Андреа. «Вообще ничего. Даже родители скрывают от меня, в чем состоит план. Сижу тут два дня, кормлюсь едой из Макдоналдса, смотрю телевизор и слушаю, как мама в сотый раз уверяет, что все образуется». Андреа кивнула и скривила губы. «У меня то же самое, один к одному». «Убили еще нескольких человек», — сообщил я. «Утром папа принес газету и сказал, что я имею право знать, с чем мы столкнулись. Женщину по имени Кензи Данфорд нашли у свалки на краю болота. Кажется, тело практически сгнило, разложилось, типа того. Подозревают коротышку, потому что, сама знаешь». «Голова?» «Голова. А еще нашли труп парня. Имени не запомнил, я его никогда не слышал. Этот более свежий, может, даже вчерашний». Вздохнув, Андреа покачала головой. «Как ему удается каждый раз уходить? Шляется по округе, разбрасывает трупы на болотах, где-то хранит головы. Мы же не в Нью-Йорке. Здесь одни деревья да коровники, и спрятаться-то негде». Я обреченно пожал плечами. Восхищение по поводу встречи с подругой испарилось. «Как думаешь, что намерена делать полиция? Не станут же они в самом деле использовать нас как приманку?» «По-моему, это скорее обманный маневр». «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Они же не собираются посадить нас в ящик, подпереть его палкой, а к ней веревку привязать, верно? Пусть веревка натянется, когда коротышка за нами придет. Такого быть не может». Андреа поерзала и устроилась поудобнее, опершись головой на локоть. «А если они используют подсадную утку? Или просто хотят заставить его думать, что нас куда-то увезли?» Она застонала и потерла глаза. «Мозги кипят». «А, я понял!» Вдруг меня осенило. «Зуб даю, они подбросят фальшивые улики, сделают фальшивые телефонные звонки или что-то в этом роде, а нам нужно только пересидеть тут, пока все не закончится». «Я скучаю по старым добрым временам, когда мы думали, что коротышка один». Меня это тоже угнетало. Когда один маньяк терроризирует город, уже плохо и страшно. А когда появляются еще двое с мешками на головах, явно в сговоре с коротышкой, это просто невыносимо. Как будто вывеска на карнавале призраков. «Трое убийц по цене одного! Налетай, подешевело!» Я уже рисовал в воображении противного ярмарочного зазывалу, который выкрикивает эти слова в толпу зевак, жаждущих увидеть бородатую женщину или мужчину с четырьмя ногами. «Еще бы! Когда их поймают, мы устроим вечеринку. В честь миллениума. Перенесемся в 1999 год». «Их поймают», — ответила Андреа. «И наша вечеринка состоится еще до миллениума». «Решено». Я поднял невидимый бокал шампанского, она чокнулась со мной своим воображаемым бокалом и театрально отпила из него, отставив в сторону мизинец, как настоящая леди. «А почему именно ты?» Я взглянул на подругу. Простой вопрос вдруг оказался сложным. Она выпрямилась и теперь сидела всего в паре дюймов от меня. «Я серьезно, Дэвид? Ведь должна же быть какая-то причина». Я кивнул, вспоминая, что сказал мне коротышка у заливной ямы. «Ты сама слышала? Мой дед, предположительно, что-то у него отобрал». «Да, но что?» Вопрос был чисто риторическим. Никто из нас не знал ответа. Однако меня он огорчил. «Да откуда мне...» Я дернул себя и со вздохом продолжил. «Может, деньги или еще что-то ценное. Семья Гаскинсов не производит впечатлений деревенщины из Беверли-Хиллз, если ты понимаешь, о чем я». Говорили, будто коротышка живет в хижине где-то у черта на куличках, без электричества и водопровода. Во всяком случае, жил раньше. Он пустился в бега сразу после того, как мы впервые застукали его на месте преступления. Андреа качала головой, погруженная в раздумья. «Ты прав. Какую вещь мог бы твой дед отобрать у Гаскинса, чтобы вынудить его вытворять такое? Семейную реликвию? Или это просто метафора? Твоя семья третировала его семью?» «Может, я решусь спросить у отца?» «Ты же передал слова Гаскинса полиции». «Я да». «Я тоже им рассказал. Но не при отце. То есть я знаю, копы и его расспросили, но он со мной не поделился. Почему-то я не хочу даже поднимать тему». Я взял подушку, встряхнул ее и сжал обеими руками, будто хотел задушить. «Ненавижу! Как я хочу, чтобы все закончилось!» Андреа подвинулась ко мне и протянула руки для объятия. В этот момент в дверь торопливо постучали. Стук до смерти испугал нас обоих, и я даже не знал, кто подпрыгнул выше. «Да!» Дверь открылась, и в щель просунулась папина голова. Мама маячила у него за спиной, пытаясь заглянуть внутрь. «Привет, сынок. Наше совещание закончилось. Мы решили забежать к тебе на минутку». Я посмотрел на Андреа виновато, сам не зная почему. Коротышка Гаскинс все испортил. «Заходите». Тупо кивнул я. «Отлично!» — радостно воскликнула мама. «А мы цыплят принесли». Два. В реальности существует не так уж много аксиом, верных на 100%. Вот одна из них. Если ты живешь на юге и день не задался, жареные цыплята всегда поднимут настроение. Спустя полчаса после того, как родители вломились в номер с двумя упаковками жирной, ароматной, восхитительно приготовленной курятины, я откинулся к стене у изголовья кровати, облизывая пальцы. Бестолку. Лишь настоящий обжигающий душ мог отмыть мою пропитавшуюся жиром кожу. Потеки масла неудержимо стекали к локтям. Андреа удалилась в сопровождении все того же джентльмена с нездоровой кожей. С приближением заката он почувствовал себя комфортнее. Мама Андреа заказала еду из китайского ресторана и терпеливо ожидает возвращения дочери, поспешно оправдался конвоир, когда они уходили. Я разглядел, что из-под его спортивной куртки выпячивается пистолет, и несколько успокоился. «Ты как, наелся?» — спросила мама, присевшая на противоположный край кровати. «Еще почти целая упаковка осталась». Она жестом показала на круглую картонную коробку, загромождавшую стол. Дно потемнело от просочившегося жира. «Мам, ты хочешь раскормить меня, как индейку? Так я лучше сгожусь в качестве приманки». Я похлопал себя по пузу и попытался засмеяться, хотя понимал, что моя шутка совершенно безобразная. «Нет, забавно», — она бросила на отца взгляд, которым можно было подпалить брови. «Извини», — сказал я, — «но могу я узнать, что происходит? В чем состоит план?» «Дэвид, послушай», — мама вдруг умолкла. Отец встал со стула и грозно навис над ней. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Мама съежилась, вернее, чуть дернулась, однако в моих глазах это было равносильно пощечине. «Да что ж такое творится? Сначала с копами, теперь в моем номере. Зачем папа корчит перед мамой альфа-самца? Никогда его таким не видел». «Что?» Я не смог подобрать слов. Мама сидела, уставившись в пол, избегая глядеть отцу в глаза. Однако сейчас она обратилась ко мне. «Все пройдет как по маслу, сынок, вот увидишь. Слово «приманка» только звучит ужасно». «Думаю, нам с Дэвидом надо поговорить наедине», — сказал папа. В его интонации проскальзывали угрожающие нотки, адресованные исключительно маме. «Почему бы тебе не уйти в соседнюю комнату? Моргнуть не успеешь, как я вернусь». Мать встала, стряхнула крошки с одежды и одернула блузку. К ее чести она посмотрела папе прямо в глаза. Они едва не соприкоснулись носами. «Если моему мальчику причинят хоть какой-то вред», — заявила она тоном, на фоне которого агрессивные выпады супруга казались лепетом кролика из комиксов. «Клянусь богом, я устрою скандал, какого мир еще не видывал!» На этом мама поцеловала меня в щеку и демонстративно покинула комнату, больше не удостоив отца взглядом. Щелчок захлопнувшегося замка прозвучал в тишине, словно выстрел. Отцу потребовалась секунда, чтобы прийти в себя. Он смотрел, не мигая, на закрытую дверь. «Папа, что происходит? Я никогда не видел вас с мамой такими». Вместо ответа он сел на краешек постели и уронил голову в ладони. «Сынок, в мире есть вещи, которые тебе...» Он не закончил, а я уже был разочарован. Нет ничего более унизительного, чем слышать от родителей, что есть вещи, которых ты не поймешь, пока не вырастешь. Даже если это верно, дайте детям убедиться во всем самостоятельно. А употреблять эту фразу в качестве ответа на реальный вопрос или опасение — ничто иное, как трусливая отмазка. И пусть я изменился за десятилетия и сам поверил в истинность того, что так ненавидел ранее, но как минимум я никогда не говорил ничего подобного вслух своим детям. «Что за вещи, папа?» — с нажимом повторил я, когда он замолчал. Он поднял голову и повернулся ко мне. «Даю слово. Придет время, и ты все узнаешь. Нашу семью и Гаскинсов связывает общее прошлое, темное прошлое. Пока я не в состоянии объяснить полностью, но должен начать с главного». Напуганный его словами, я сидел молча. Отец явно был удручен, он вспотел, руки дрожали. «Выслушай меня, сынок. Мы должны поймать коротышку. Мы обязаны. Ты понимаешь? Мы должны поймать его сегодня, в крайнем случае завтра. Мы должны поймать его и покончить с убийствами. Я знаю, это несправедливо по отношению к тебе. И вообще несправедливо. Однако я клянусь памятью своих предков, клянусь памятью своего отца, своей матери, клянусь жизнью твоих сестер и братьев, жизнью моей дорогой жены. Я не хочу, чтобы причинили какой-либо вред тебе или Андре. Ты меня слышишь? Тебе ничего не грозит». Дрожь перекинулась с кистей его рук на плечи и далее на все тело. Как ни странно, это напомнило мне раннее детство и легкий озноб в предвкушении рождественского утра, который я никак не мог унять. «Почему так важно поймать его?» — спросил я. «Ну, кроме очевидных причин. И что за прошлое связывает наши семьи? Я вообще не знал, что у него есть сын». Мои последние слова заставили отца сжать кулаки и ударить по своим коленям. «Он не обязан...» Отец не закончил, лишь застонал от досады. Я ощутил нечто необычное, будто тонкий покров, всегда скрывавший истинное папино лицо, слегка приподнялся и открыл совершенно другого, незнакомого мне человека. Папа резко встал, глядя в пол. «Повторяю, однажды я объясню тебе все. Даю слово. А сейчас тебе нужно всего лишь сидеть смирно и делать, что велят. Мы поймаем этого сукиного сына и покончим со всем раз и навсегда. Если я должен сделать это сам, клянусь Богом, я это сделаю». Он прошагал к двери, так и не удостоив меня взглядом. Я не верил своим ушам. Столько всего недосказанного скрывалось за этими словами. Из горла рвалось множество вопросов, и я выпалил первое, что пришло в голову. «Так в чем состоит план? Когда ты привяжешь меня на веревочку и забросишь в качестве приманки?» Отец как раз взялся за ручку двери и повернул ее, но, услышав мои слова, застыл на месте и медленно обернулся. «Сынок, это уже случилось. Думаешь, для чего ты здесь? На каникулах? Нет. Ты уже висишь на крючке». Он сделал паузу, возможно, сожалея о своем хамском тоне. «Прости, Дэвид, я люблю тебя больше, чем в состоянии выразить словами. Нам просто надо пройти через это». Он открыл дверь и шагнул через порог. «Папа, постой!» — крикнул я. «Что значит «уже на крючке»?» Он остановился и опять повернулся ко мне. «Я сказал то, что сказал. У нас нет выбора. Извини за грубую метафору, но мы действительно насадили тебя на крючок». Он вздохнул. «И теперь осталось закинуть удочку в самое гнилое место болота, как и подобает хорошим рыбакам. А ты делай, что тебе велят». Дверь захлопнулась, прежде чем я успел раскрыть рот.